Глава 33. А здесь, чтобы выставить себя дураком, верно? После быстрого убийства полночного призрачного кота Юсю поднял 3 кошачьих ногтя. Суммируя эти ногти с теми, что были у него раньше, выходило 9 ногтей. Он получил нужное количество, поэтому был чрезвычайно доволен. Более того, Юсю получил 4 полночных призрачных когтя. Ему они нужны не были, однако некоторые люди нуждались в них. После того, как он поможет группе лазурного потока побить рекорд, Юсю верил, что они отдадут ему обещанные материалы. С этими мыслями он приказал мрачному лорду покинуть подземелье, после чего вышел из игры персонажем Чинго. Он подождал 10 минут, пока не спасет эффект болезни, после чего Юсю направился в деревню новичков и выучил пару навыков, используя все свои 1255 скиллпоинтов. Обычно игроки имели 1250 скиллпоинтов, когда они достигали 20 уровня, однако мрачному лорду повезло выбить книгу навыков, которая давала эти дополнительные 5 очков. После изучения новых навыков Юсю незамедлительно покинул начальную деревню и вступил в основной мир игры славы. Начиная отсюда, система не будет разделять игроков. Около ледяного леса было много групп людей, множество подземелий в славе не имели фиксированного входа. К примеру, целый ледяной лес был подземельем. В него можно было войти из любого места. С какой стороны леса вы находитесь? Я уже подошел к нему. Зона около ледяного леса была очень оживленной. После деревни новичков, казалось, здесь было не меньше игроков. Зона около леса стала первым подобием рыночной площади. Множество игроков расположились тут и начали вести свои торговые дела. Пока Юсю шел через этот импровизированный рынок, он заглянул на несколько прилавков. Все цены были беспорядочными. Неопытные игроки боялись продать дешево и нести потери, поэтому они выставляли высокие цены. Напротив же, опытные игроки не собирались продавать никаких редких материалов. Они выставляли снаряжение 20 и ниже уровней. На это снаряжение заглядывались новички, которые поднимали уровни выполнением заданий. В конце концов, большинство наград за выполнение заданий было зеленым снаряжением, что в свою очередь явно уступало синему на целый уровень. Игроки наподобие мрачного лорда, прокачивающие уровни именно в подземельях, уже были полностью экипированы наборами синих вещей. После осмотра нескольких прилавков и не найдя ничего интересного, лазурный поток отправил Юсю сообщение с их координатами. Юсю мгновенно добрался до них. Четверо ребят увидели мрачного лорда, после чего втянули в себя воздух. Эксперт, которым они впервые заинтересовались на 10-м сервере, был излишне экстравагантно одет. Он был одет в вещи из разных наборов. Также все они отличались внешним видом. «Что за фигня?» – крутилось у них в головах. Четверо онемели, когда опознали снаряжение мрачного лорда. В славе не имелось способа прямого просмотра характеристик чужого снаряжения. Поэтому игроки могли полагаться только на свои глаза, чтобы опознать вещи по внешнему виду. На теле мрачного лорда было 5 разных типов снаряжения. Ткань, кожа, легкое снаряжение, тяжелое и, как апофеоз всего этого, цельная броня. Подобный стиль одежды можно было часто увидеть в начальной игровой зоне. Однако на основной земле славы это было довольно редким зрелищем. Потому что игроки после 20 уровня определялись с классом. После смены класса персонажа игроки не могли носить абы что. Каждый класс требовал определенный тип снаряжения. В итоге, обычные игроки выберут снаряжение, которое подходит именно их классу. Изредка они перемежали основное снаряжение с несколькими другими типами брони из-за свойств последних. Однако игроков, подобных мрачному лорду, которые носят все 5 типов брони, явно не существовало. Четверо ребят сидели в недоумении. Юсю подошел к ним и сказал: «Привет, привет!» «Тестируй микрофон». «Я слышу тебя», – позорно поток ответил. «Всем привет!» – поздоровался Юсю. «Привет! Позволь мне представить нас. Плывущая лодка, цветочный фонарь, громовой свет, все элитные эксперты гильдии Синего ручья», — представил взор на поток остальных членов группы. «Привет, привет всем. Можете еще немножко подождать, прошу прощения». После этого мрачный орд застыл на месте. Пользуясь отсутствием Юсю, они с бешеной скоростью начали обмениваться сообщениями. «Ты нашел того самого человека, верно?» – спросил цветочный фонарь. «Да не может быть!» «Он еще не сменил класс!» – сказал громовой свет. «Он сказал, что скоро сменит». «Кто-то наподобие него сможет помочь нам побить рекорд?» – высказал сомнение цветочный фонарь. «Ну не сможет, так не сможет. У нас другая цель – посмотреть, как он будет действовать», – заметил лазерный поток. «Мы ничего не знаем о нем, однако я знаю историю его ника», – заявил громовой свет. «И?» «Мрачный лорд означает, что он не хочет, чтобы над ним смеялись. Он здесь, чтобы сделать из себя дурака, верно?» – хмыкнул громовой свет. Примечание. Другой перевод ника мрачного лорда означает «джентльмены, не смейтесь». «Не надо судить человека чисто по внешнему виду. Этот парень до сих пор не сменил класс, поэтому выглядеть так для него абсолютно нормально». Лазурный поток не знал, как реагировать на это, поэтому нашел для себя причину для его оправдания. Если быть честным, он сам не понимал, зачем мрачному лорду было смешивать столько типов снаряжения. Играя столько лет в славу, Лазурный поток ни разу не видел на основной земле кого-то, одетого настолько глупо и странно. «Он не сменил класс. Он что, хочет играть как персонаж без специализации?» Плывущая лодка, все время молчавшая до этого, внезапно заговорил. Он был игроком старой закалки, поэтому все еще помнил времена, когда игроки без специализации были популярны. «Игрок? Без специализации? Не, это давно в прошлом. Разве это было не из-за того, что тогда максимальным уровнем был 50-й, и задания восхождения еще не были введены? Поэтому они не могли прокачиваться дальше». Цветочный фонарь не застал те времена, однако он был опытным игроком и знал, что происходило в то самое время. В то время открывался третий сервер, и слава впервые увеличила свой максимальный уровень. Изначально уровень 50-й, а вот после открытия уже стал 55-й. Игрокам, достигшим 50-го уровня, чтобы прокачиваться дальше, нужно было выполнить задание классового восхождения. Игроки без специализации не имели возможности его выполнить, поэтому их уровень остался 50-м. В принципе, 5 уровней было не так много для снаряжения и навыков. Однако, это было только начало. После максимальный уровень поднимался все больше и больше, и пропасть между игроками с классом и без него только возрастала. Все наконец поняли, что оставаться игроком без специализации просто не имеет смысла. «Может ли быть, что он хочет играть тогда 50-го уровня, а вот потом сменить класс?» – спросил цветочный фонарь. «Тогда разве ему будет хватать очков характеристик, играя подобным образом?» Громовой свет все еще испытывал сомнения. У каждого класса была своя скорость роста очков навыков, а разница в очках характеристик мастера меча 50-го уровня и элементалиста того же уровня была очевидной. Игрок без специализации потеряет множество очков, в отличие от игроков с классами. Когда он достигнет 50-го уровня и захочет изменить класс, будет ли у него возможность восстановить потерянные очки за 30-го уровня? Кто знает. Разве остались еще люди, которые задаются подобным вопросом? Ответил цветочный фонарь. Установилась тишина. Все они были экспертами, элитными экспертами. Однако никогда ранее не задумывались над подобным вопросом. Да и вообще, было ли это нужно? Кто откажется от смены класса до на 20-м уровне? Они никогда не видели подобного за многие-многие годы игры. «Почему мы гадаем? Давайте спросим его напрямую». Цветочный фонарь подошел к мрачному лорду и сказал. «Брат, если ты не собираешься выбрать класс, значит ты собираешься играть как игрок без специализации, правильно?» Нет ответа. «Брат, ты тут?» – спросил цветочный фонарь. «Он же сказал подождать его. Наверное, отошел», – заметил озорный поток. «Если он игрок без специализации, значит ли это, что он носит оружие каждого класса?» Громовой свет задумчиво обошел несколько раз вокруг мрачного лорда. В данный момент его руки были пусты.